Глава 11. Хвала победителям. Волна за волной накатывали несметные полчища Мордора. Низко кружили Назгулы. Черные крылья, затмевавшие солнце смертной тенью, скользили по холмам. Неколебимо высился над бушующей ордой Арагорн. Сурово было его лицо. Гневом сверкали глаза. На высоком холме стоял Гэндальф в белоснежном плаще. Молнией сверкал каждый взмах его руки. Кольцо врагов сжималось. Шум битвы нарастал, напоминая громовые удары штормовых волн на скалы. Росли горы трупов, но через них катились все новые и новые толпы, оглашая воздух яростными воплями и лязгом оружия. Вдруг Гэндальф насторожился. Он стремил взгляд на север, будто прозрел в туманной дали нечто важное и необыкновенное. Взметнулись вверх руки мага, и, перекрывая звучным голосом нестройный гул битвы, он возгласил: «Орлы летят! Орлы летят!» Могущественные властители птиц, белокрылые орлы, стремительно неслись к холмам, разметая последние тучи с бледного неба. Они устремились к черным Назгулам, но те, послушные далекому зову Саурона, поспешно скрылись за горизонтом. Первый орел, тот самый, что когда-то унес плененного Гэндальфа из башни мага Сарумана, низко пролетел над притихшими мордорскими ордами. Следом за ним тянулась длинная вереница его сородичей, крылатых обитателей неприступных вершин. Оглушительный орлиный клекот, шум гигантских крыльев придали мужество гондорским воинам, наполнили сердца их надеждой. Сверкая доспехами и сияя обнаженными клинками мечей, хлынули с холмов неудержимым потоком всадники Арагорна, воины-коники, ополченцы севера, сметенные бегом Назгулов, испуганные неожиданным напором, обратились в бегство рабы и наемники Мордора. «Пробил роковой час», — возвестил Гэндальф. И в то же мгновение содрогнулась земля под ногами бегущих толп. С ужасающим грохотом обрушились башни черных ворот Мордора, раскололись горы, из темных недр взметнулся в небо столб огня и дыма. Зубья утесов, неприступные бастионы и стены мрачных крепостей превратились в груду камней. Непрерывный гул и грохот нарастали. «Конец владычеству Саурона!» — разнесся торжествующий голос Гэндальфа. «Испепелилось кольцо всевластья!» Все взгляды устремились в сторону Мордора. А над страной мрака взвелась черная тень. Она распростерла свои крыла, вытянулась, закрыв все небо, и молчаливою грозой нависла над землей. Но сильным порывом западного ветра ее разорвало в клочья, разметало по небу. Тень растворилась, исчезла, и небо очистилось. Засияло солнце. Благодатным светом озарились холмы. Копья золотых лучей возились в редеющие, как разогнанные тучи, полчища Мордора. Красноглазые орки, громадные тролли, горбатые гоблины, свирепые чернокожие шоколадины, зачарованные дикие звери разбегались, будто муравьи из растоптанного муравейника. Остатки воинства Саурона еще пытались отчаянно сопротивляться, но смятые сокрушительной атакой всадников Арагорна бросали оружие и кидались в рассыпную, пытаясь укрыться от мелких стрел и сверкающих клинков в ямах, оврагах и расщелинах скал. Вожди Гондора и коники уже могли добить врага без помощи Гэндальфа, и он взмахнул рукой, призывая предводителя орлов. Громадная белая птица — снизилась и опустилась на вершину холма. «О, великий орел!» — проговорил Гэндальф. «Не впервые ты прилетаешь ко мне на помощь. Сначала унес меня из плена, а потом вынес из огненной бездны, где я обрел свою настоящую жизнь. Помоги же и в третий раз. Я отнесу тебя, куда пожелаешь», — раздался ответный клекот орла. «Летим», — сказал Гэндальф. Могучий орел поднял мага в небо. Следом летели еще два быстрокрылых орла. Они устремились на юг, а под ними дымилось плато Горгород, рушились, превращаясь в груды камней башни и стены. Полыхала огненная гора, и не видны были сверху крохотные хоббиты, затерянные в море огня и дыма. Тем временем Сэмми и Фродо, держась за руки, пытались пробиться сквозь пылающую завесу. «Ничего, хозяин», — говорил Сэмми, щурясь от дыма и надсадного кашля. «Столько дней носили нас ноги по горам да ущельям, послужат и еще немного. Не захотят же они погибать вместе с нами». «Ох, боюсь, Сэмми, сгинем мы среди этих обвалов и пожаров», — уныло проговорил Фродо. «Но теперь мне все равно». «Нет, господин Фродо», — живо возразил Сэмми. «Так не пойдет. Теперь, когда мы избавились от тяжкой ноши, помирать не согласен. Давайте выбираться отсюда, благо дорога не совсем завалена». «Хорошо, дружище, веди», — покорно сказал Фродо. Хоббиты, едва передвигая ноги, побрели вниз. Вокруг летели и падали камни, поднимая клубы пыли. Лицо и руки опалял нестерпимый жар. К содрогавшемуся от подземных взрывов подножью они добрались в тот момент, когда из раскаленного жерла вырвался столб огня и дыма, и с оглушительным грохотом рухнула огненная гора. Кипящая лава устремилась вниз, заполняя все щели и каменные разломы. Черные тучи, затмевая дневной свет, закружились крупные хлопья золы. Хоббиты успели взобраться на обломок скалы и замерли на этом островке, окруженные раскаленными потоками лавы. «Вот и попались мы с Эмми», — невесело усмехнулся Фродо. «Конец приключений». «Если честно, господин Фродо, то приключений мне хватило по самую макушку», — хмыкнул Сэмми. «Никому такого не пожелаю. И страху я натерпелся, и холодом-голодом намучился. Одного только жаль. Не узнаю, что о нас придумают, какие геройства припишут. Какой-нибудь бродячий певец исполнит песнь о кольце всевластия, могучем Фродо и верном безымянном слуге его. А все вокруг уши развесят». Фродо со слабой улыбкой слушал болтовню неугомонного Сэмми, а тот, стараясь разогнать уныние, тараторил без остановки. Оба хоббита уже не надеялись на спасение. Земля, объятая пламенем, вспухала, чернела и трескалась, будто подгорелый пирог. Из трещин черными деревьями вырастали клубы чадного дыма. Дышать становилось все труднее. Глаза, казалось, лопнут от невыносимого жара. Откуда-то с севера налетал ураганный ветер и рвал в клочья сизые тучи. Но хоббиты уже не слышали свиста ветра, не видели протянувшихся сквозь тучи синих небесных окошек. Не заметили они и трех ширококрылых орлов, круживших в вышине. Зато зоркие орлиные глаза усмотрели среди бушующего пламени две крохотные фигурки. В тот момент, когда Сэмми и Фродо в предсмертном завытье упали на раскаленные камни, орлы стремительно снизились и вырвали их из огненных объятий. Сэмми очнулся, открыл глаза и с удивлением обнаружил, что лежит в мягкой постели под сенью раскидистого бука. Сквозь весеннюю листву пробивались солнечные лучи, разбрасывая по земле золотисто-зеленые пятна бликов. Воздух был напоен свежестью. Хоббит вздохнул полной грудью, повел носом и вдруг узнал этот аромат, запах цветущих лугов и тилии. «Эге!» — обрадовался он. «Выходит, все несчастья и ужасы мне просто приснились. Ну и гадкий же это был сон. И чего только не приснится!» — громко сказал Сэмми. Он повернул голову и увидел спящего рядом Фродо. Опаленные волосы хозяина и повязка на его руке с проступившим пятнышком крови напомнили обо всем. «Никакой это не сон», — пробормотал Сэмми. «Но тогда где же мы?» «В Итилии», — послышался мягкий голос, и над ним склонился никто иной, как Гэндальф. Белоснежное одеяние и серебристая борода мага сияли и переливались в солнечных лучах. Сэмми так и подскочил на постели. «Гэндальф, ты жив!» — воскликнул он. Потом быстро ощупал себя и радостно добавил. «А ведь и я живой, целый и невредимый. Что же случилось?» «Рассеялась страшная тень, простершая свои черные крылья над миром», — сказал Гэндальф. «Сгинула, пропала, без следа». Переливчатым звоном весеннего ручья зазвучал смех мага в ушах хоббита, и все его существо наполнилось нежданной радостью. Сэмми открыл рот и захлопал глазами. И крупные, незваные слезы повисли у него на ресницах. Сэмми плакал и смеялся. — Надо поскорее разбудить хозяина! — спохватился хоббит. Но Фродо уже открыл глаза и улыбался широко во весь рот. — Я еще с позаранку проснулся, а, глядя на тебя, Соню, снова уснул. — Весело проговорил он. Гэндальф вдруг посерьезнел и окинул хоббита внимательным взглядом. — Вот что, друзья мои, — сказал маг, — уже полдень, пора вставать. Вас ждет великий государь. — Это кто ж такой? — вскинул брови Сэмми. — Скоро сами узнаете, — отвечал Гэндальф. — Король Гондора и повелитель всех народов в Средиземье возвратился. И вот-вот начнется торжественная коронация. — О, коронация! — ахнул Сэмми. — А нам и надеть нечего! Он с огорчением поворошил валявшиеся рядом с кроватью закопченные в дырах и прорехах плащи. — Не в этом же тряпье являться на торжество! — Это не тряпье, а облачение героев, память о которых сохранится до тех пор, пока существует Средиземье, — серьезно сказал Гэндальф. — А может быть, — задумчиво добавил он, — не умрет никогда. Фродо потупился и смущенно улыбнулся. А Сэмми так и засиял. Тут в руке Гэндальфа что-то сверкнуло. — Светильник Галадриэли! — воскликнул Фродо. — Он не пропал! — Сэмми сберег и эльфийский светильник, и дар Галадриэли — шкатулку с заветной землей. И маг протянул хоббитам их сокровища. Теперь, окончательно поверив в свое спасение, Фродо и Сэмми не стали терять ни минуты. Они быстро умылись, оделись, хорошенько подкрепились тем, что приготовил для них Гэндальф, и двинулись следом за ним. Посыпанная золотистым песком дорога вывела их из буковой рощи на залитый солнцем луг. Невдалеке слышался ровный рокот водопада. Цветущие деревья то сбегали с небольшой рощицы, то выстраивались ровными рядами длинную тенистую аллею. Пройдя по аллее, хоббиты вынырнули на зеленый простор. Вдали, медленно и ровно, текла широкая река. Множество кораблей, покачивая мачтами, теснились у берега, а на пологом склоне широкой дугой, плечом к плечу, стояли рослые воины в сверкающих доспехах. Как только хоббиты приблизились, копья грянули о щиты, затрубили рога и запели трубы, а многоголосый хор в едином порыве запел: «Земля свободна и светла, хвала вам, хоббиты, хвала за ваши славные дела, Эллерио! Два молодца, два храбреца вышли, не струсив, до конца, врагу не отдали кольца, Лаитта Ториенна! Вам воздадут по праву честь, а ваших подвигов не счесть. О них летит повсюду весть, Аглар Империанна!» Фродо и Сэмми растерялись. Они вовсе не чувствовали себя героями. А воины расступились, и хоббиты увидели три возвышения из дерна. По обе стороны этих травяных тронов колыхались знамена. Одно — бело-зеленое, со скачущим конем, а другое — голубое, по которому плыл, вышитый серебряной нитью, лебедь. Посредине, над самым высоким троном, реяло черное полотнище, на котором, осененное семью звездами, сияло белое цветущее древо. На троне сидел могучий воин. У ног его лежал громадный меч. Воин встал и сделал шаг навстречу хоббитам. Его серые глаза улыбались. Фродо удивленно ахнул и кинулся к великолепному воину, а Сэмми всплеснул руками и радостно воскликнул: «Странник! Разрази меня гром, он самый!» «Ха-ха! Узнал!» — рассмеялся Арагорн. «В первую встречу ты меня не очень жаловал, хоббит. Долго же нам пришлось странствовать, чтобы встретиться здесь, в день великого торжества!» Тут Арагорн опустился на одно колено, взял хоббитов за руки, поднялся и повел их травяным возвышением. Он посадил Фродо по правую от себя руку, а Сэмми по левую, и зычно провозгласил: «Хвала вам, хоббиты, хвала за ваши славные дела!» И отозвались воины и военачальники, вожди и простые ополченцы троекратным громогласным кликом. «Хвала! Хвала! Хвала!» Отзвучали здравицы в честь хоббитов, и вперед вышел слагатель песен и запел: «Воители Гондора, всадники-коники, Элронда сыны, все уроженцы свободной страны, эльф ясноглазый и доблестный гном, все, кому дорог родительский дом, внимайте торжественной песне о том, как Фродо Великий и Сэмиум Верный спасли Средиземье от мрака и скверны». Звучала торжественная песнь, а Сэмми смотрел сияющими глазами то на Фродо, то на величественного Арагорна, то на сияющего белизной одежд Гэндальфа. «Героям живым величанье по праву, погибшим печальную память и славу», — продолжал певец, и ему вторили прозрачные и чистые напевы эльфов, мужественные голоса гондорцев, гортанные речи горцев звучные протяжные песнопения вольных табунщиков, сквозь радостные ноты победы сквозили слезы потери скорби. Долго тянулась песнь сладкоголосого сказителя. Солнце уже миновало самую высокую точку небесного купола и перевалило за полдень. А когда смолкли последние звуки пения, встал Арагорн и пригласил всех к пиршественным столам. Хоббитов отвели в шатер, где их встретил Гэндальф. Маг держал в руках большой сверток. Он развернул потертую тряпицу и вынул эльфийский плащ Фродо, его кольчужку и меч Сэмми. Все вещи, отобранные орками, вернулись к их владельцу. Сэмми дали его почищенный и аккуратно заштопанный плащ и новенькую позолоченную кольчугу. На голову каждому хоббиту Гэндальф возложил серебряные обручи венцы. «Сегодня вам надлежит быть облаченными в воинские доспехи и перепоясанными боевыми своими мечами», — сказал маг. Сэмми протянул хозяину меч с голубым клинком, тот самый, что вручил когда-то своему племяннику Бильбо. «Меч оставь себе», — сказал Фродо. «Нет, хозяин», — запротестовал Сэмми. «Попользовался я им, и хватит, он ваш». Фродо спорить не стал, и оба они вышли из шатра. Гэндальф подвел их к главному столу, где восседали все военачальники. Были здесь и Иоаммер, предводитель вольных табунщиков Коники, и воинственный Имраиль, и суровые вожди северного ополчения. Тут же сидели рядышком Леголас и Гимли. Не успели хоббиты перемолвиться и словом с гномом и эльфом, как явились два невысоких воина. Один в черно-серебристом гондорском плаще, а другой в зеленой куртке всадников Коники. Сэмми так и подскочил на месте. «Гляньте-ка!» — изумленно вскричал он. «Это не как Пипин и Мэри, дорогие наши сородичи-хоббиты, но как важничают, не подойди, не тронь. А как же ты думал?» — подмигнул Пипин своему другу Мэри. «Мы нынче на службе у государей Гондора и Коники». «Да!» — протянул Сэмми. «Кажется, и вам есть что рассказать. Еще бы!» — широко улыбнулся Мэри. «Попируем, а потом слазь наговоримся». И как только веселый пир пришел к концу, один к закату, все четыре хоббита вместе с Гимли и Леголасом поспешили уединиться под раскидистым деревом. Они уселись прямо на мягкой душистой траве и, перебивая друг друга, говорили и говорили без передышки до темна. «Хоть великий государь исцелил вас, погрузив в глубокий сон, силы беречь пока надо». «Пипину и Мэри тоже не мешает отдохнуть», — важно подхватил Гимли. «Они за день набеглись, да и я, пожалуй, к хоббитам присоединюсь». «А я пойду поброжу по лесу. Для нас, лесных эльфов, лучше отдыха нет. Когда мы отправимся в страну наших предков за море, я буду здорово скучать по лесным запахам и здешним краям». Он встал и, напевая, начал медленно спускаться с холма к утопавшему в прозрачном вечернем тумане лесу. Вскоре эльф исчез из виду, и только его песня еще долго звучала в нежных сумерках. К синему морю, где белые чайки вьются, где веет ветер и белой пеной волны о берег бьются, где синие волны, сильные волны небо колышут, где серые ветры, стылые ветры туманами дышат. под парусами, как белые чайки, уносятся вдаль корабли, и серые ветры влекут их пределом далекой земли. Время настанет, и уплыву я к землям неблизким, неведомым древним потерянным землям эльфийским. Падают листья, и снова леса зеленеют. Лето поет, или ветры студеные веют. Печально прощаюсь со сказочным краем. Мы, эльфы, его навсегда покидаем. Время пролетело быстро, и было уже за полночь. Следом за эльфом потянулись все остальные. Фродо и Сэмми отправились спать. Проснулись они рано. Весенний воздух, напоенный запахами распускающихся италийских цветов, приятно кружил голову. Слышался гул водопада и лопотание ручьев в каменных теснинах. Ручьи сливались в бурные потоки и устремлялись к великой реке Андуин, спокойно несущие свои тяжелые воды среди зеленеющей по весеннему долины. Близился месяц май, и войско готовилось отправиться назад к столице Гондора, королевскому городу, который ждал своего короля.